Ехать Виктору прямо сейчас не было смысла. До пятихаток около 3 часов езды. Он позвонил своему другу Денису, у которого были родственники в Кировограде, и поинтересовался, могут ли его родственники заказать билеты на самолет до Москвы на послезавтра. Он не собирался привозить Надю и ребенка в Днепропетровск. «Наденька», — позвонил еще раз Виктор, — «приготовь паспорт и все, что считаешь нужным». «А он обязательно нужен? Паспорт у меня дома в родительской квартире. Я сейчас позвоню маме. Перезвони мне через 10 минут». «И вот еще что. Не звони мне вечером. Антон может приехать». Через 10 минут он снова позвонил Наде, и она предупредила его, чтобы он был осторожен. Отец не должен его видеть. А в квартире матери отец собрал некоторых своих подчиненных и не собирался никуда выходить. Они обсуждали свои дела, и от матери требовалось то и дело подавать напитки и закуску. Она все-таки смогла достать Надины документы и спрятала пакет с ними под кофточку, но выйти на улицу никак не могла. Ей повезло. Виктор позвонил, когда она была на кухне. Она почти шепотом сказала в трубку, чтобы он подошел к дому со стороны балкона. Прихватив с собой миску, она вышла на балкон. Быстро подойдя к перилам и убедившись, что Виктор уже стоит внизу, она перекинула пакет и быстро оглянулась, потому что муж вышел на балкон вслед за ней. «Кому это ты машешь?» – подозрительно спросил он. «Соседка поздоровалась». Нашлась жена, а у самой от страха сердце убежало в пятки. «А я уж подумал, не завела ли ты себе любовника? Кому-то знаки подаешь?» «Пока еще нет», – подыграла она ему, набирая трясущимися руками картошку из мешка.